Сергей Михайлович Соловьев. История России с древнейших времен. Том 29. Глава 1. Продолжение царствования императрицы Екатерины II Алексеевны. Турецкие и польские дела в 1773 и 1774 годах. Отношение к другим европейским державам за то же время. Мы видели, что в конце 1772 года переговоры на Бухарестском конгрессе остановились благодаря крымским городам, которых требовала Россия. В начале 1773 года Обрезков доносил, что все затруднение состоит в этих городах Керчи и Йеникале, которых турки уступить никак не хотят, и Конгресс разорвался бы, если бы он не обещал переписаться о городах со своим двором. Вслед за тем Обрезков извещал, что желание Порты окончить войну охладевает, и это надобно приписать проискам врагов России в Константинополе. Обрезков писал прусскому посланнику Зегелину в Константинополь, чтоб тот уговаривал там согласиться на уступку Керчи и Йеникале. Зегелин стал уговаривать Рейс Эфенди, но тот отвечал: «Порта сделала все для успешного окончания переговоров, согласилась на уступку Азова и Таганрога, на известные гарантии для грузин, молдаван, казаков, на торговлю русских подданных на Черном море и архипелаге, хотя морские державы единодушно советовали противное». Порта согласилась, что для безопасности от татар Россия может укрепляться как ей угодно, но от уступки Керчи и Йеникале зависит благосостояние Оттаманской империи. Если б даже Россия обязалась никогда не строить там военных кораблей, то и это не обеспечивало бы нисколько в будущем, потому что Россия может приготовить все материалы на Дону и при первом разладе с нами перевести их в Керчь и Йеникале. В 3 или 4 месяца русский флот в числе 12 или 15 кораблей появится на Черном море и предпишет законы Константинополю. Наше решение непреложно. Если Россия уступит насчет Керчи и Йеникале, мир будет заключен. Но если она будет настаивать на своем, мы будем продолжать несчастную войну. Хотя бы привелось нам всем погибнуть, ибо если предназначено Турецкой империи погибнуть, то мы не можем этого избежать». Обрезков переписывался также и с австрийским интернунцием в Константинополе Тугутом, ожидая и от него содействия в заключении мира. Но Зегелин писал Обрезкову: «Князь Кауниц нажаловался моему государю на меня, что я внушал Порте, если она не заключит скорее мира, то весною австрийцы соединятся с русскими для отнятия у Турции того, что прежде им принадлежало. Из этого я заключаю, что со стороны Австрии нам нечего ожидать для ускорения переговоров, ибо на самом деле внушение мне приписываемое было бы самым действенным средством образумить турок. И если бы в Вене и боялись этим слишком ускорить мир и помешать, быть может, тайным замыслам, то я не вижу, зачем так ратовать против подобного внушения, которое ни в чем не вредит венскому двору, будучи сделано не его министром». Но Румянцев не был доволен, и прусским министром он находил в его письмах и волчий рот, и лисий хвост. «Все окрестности являют, — писал Румянцев Обрезкову, — что друзья неприятелей наших и нам прямые враги суть. Но наши приятели, напротив того, доброходство и пособие им и нам, размеряют собственную своею пользою и выгодою. Признали уже они артикулы главнейшее запинание в совершении настоящей мирной негациации, составляющие более значащими в мнении, а несущественную опасность содержащими. Но не видели мы еще от них добрых услуг или сильных убедительных представлений, которые могли бы склонить трактующих с нами к соглашению на оные. Между тем, 3 января в Петербурге в заседании Совета по поводу донесения Обрезского императрица написала: «Кораблеплавание на Черном море Россия требует свободное. Все прочие турецкие раздробления излишни, ибо по мелководью большие военные корабли по Черному морю ходить не могут. И российские военные суда, кои строятся на Дону, по мелководью меньше всякого по сю пору на Черном море видимого турецкого купеческого корабля». К этому Екатерина прибавила устно, что после такой славной войны было бы предосудительно для империи и для собственной ее славы сносить предписание турок. На это совет представлял императрице, что надобно снабдить Обрезского новыми наставлениями на случай, если бы турки заупрямились и не стали заключать мира без ограничения русского кораблеплавания или без получения ими места в Крыму. Что в таком случае лучше согласиться на ограничение кораблеплавания, чем допустить турок опять укорениться в Крыму, что, имея торговые суда, можем их всегда в случае надобности обращать в военные, что и при этих условиях мир наш славен и полезен будет, и было бы очень прискорбно, если бы война возобновилась, особенно когда шведские дела находятся в таком натянутом положении».